Глава вторая. На стереоэкране вначале прыгали цветные блики, световорот крутящихся вспышек накладывался на круговорот предметов. Потом в хаосе внезапно наступил порядок. На экране выступили цифры, знаки и буквы. Они выстраивались цифры за цифрой, буква за буквой, знак за знаком. «Формулы!» — воскликнул Генрих. «Формулы!» — подтвердил Петр. «Стариннейший способ начала алгебры. Сколько помню, такие формулы применялись на заре науки. Похоже, мы уловили мыслительную работу какого-то математика», — сказал через минуту Генрих. «Рой, ты все знаешь. Какие математики были в ту эпоху?» Расшифрованное излучение походило на доказательство теоремы. Неизвестный математик рассчитывал варианты, принимал одни, отвергал другие. Некоторые буквы исчезали, словно стертые, другие выступали отчетливей. Доказательство шло от посылок к следствиям. «Нет, какая мощная вычислительная работа!» — снова не выдержал Генрих. «Этот парень так погружен в вычисления, что не видит ни одного окружающего предмета...» «Что это?» На экране возникло изображение старинной улицы. Кривая, круто уходящая вверх, мостовая, трехэтажные красные дома с балкончиками и флюгерами. В отдалении крестьянская телега, запряженная быком. По улице шел толстый человек в берете и темном плаще. Из-под плаща выступал кружевной воротник. У человека было обрюзгшее лицо, под глазами багровые мешки, губы зло кривились. В руке он держал суковатую палку. — Вы так задумались, господин советник Ферма, что не видите, как наталкиваетесь на прохожих? — сказал человек в берете и стукнул палкой по булыжнику. Голос у него был под стать лицу, хриплый, сварливый. — Скажите спасибо, что столкнулись со мной, а не со стеной. А не то у вас появилась бы на лбу преогромнейшая шишка. С экрана зазвучал другой голос, растерянный и добрый. — Простите, господин президент парламента, я временами бываю... Поверьте, я очень смущен. — Рад за вас, что вы смущены своей бестактностью, Ферма, — продолжал человек в кружевном воротнике. И что вы временами бываете, я тоже знаю. Весь вопрос, где вы бываете. Бывает на службе, вы не имеете времени. Ну-с, я слушаю. О чем вы размышляли? У меня сегодня счастливый день, господин президент. Я, наконец, осуществил давно задуманное. Вот как счастливый день. Осуществили задуманное. А что вас так обрадовало, Ферма? Неужели вы задумали разобраться, наконец, в том ворохе дел, что накопилось у вас в ратуше, и осуществили задуманное? Неужели теперь никто не будет тыкать у вас пальцем, как в лентяя? Ферма, может быть, вы задумали взяться за ум, как этого требует ваше благородное происхождение и незаурядные знания, а также общие пожелания граждан нашего города, и осуществили это? О, если это так, Ферма, я вместе с вами воскликну. Да, он имеет право быть счастливым. Что же вы опустили голову? Господин президент, я сегодня нашел доказательство одной замечательной теоремы. И какое доказательство? Толстяк взял за локоть невидимого на экране Ферма. Сделаем шаг в сторону, господин советник. Вот цирюльня нашего уважаемого Пелесье. Вот у него реклама. Уличное зеркало. Вглядитесь в зеркало, Ферма, и скажите, что вы видите. Странный вопрос, господин президент. Я вижу себя. Теперь с экрана глядел второй собеседник. Худое удлиненное лицо, высокий плитою лоб, резко очерченный нос над крохотными ниточкой усиками, черные волнистые свои, а не накладные волосы, белый платком льняной воротничок. «Я видел его портрет в музее», — прошептал Генрих. «Как похож!» «Какие лучистые глаза!» — отозвался Петр. И какое благородство и доброта в лице. — Вы мешаете слушать? — пробормотал Рой. — Глаза как глаза. Глядят. А люди на экране продолжали беседу. — Я скажу вам, что вы увидели в зеркале, Ферма. Вы увидели удивительного мужчину, не добившегося положения в обществе, теряющего любовь невесты, уважение окружающих. Вот кого вы увидели, Ферма. И после этого не твердите мне о дурацких доказательствах каких-то дурацких теорем. Я друг вам, и как друг говорю, вы конченый человек, Ферма. Вся Тулуза издевается над вами. Арифметикой Диофанта в наше время не завоевать ни денег, ни положения, ни любви. Оставьте это старье древним грекам, которые находили в цифрах и чертежах противоестественное наслаждение и... Станьте, наконец, уровень с веком. До свидания, фирма. Одну минуточку, господин президент, я ведь шел к вам, чтобы я третий месяц не получаю жалования, господин президент. Толстяк снова стукнул тростью об булыжник. Еще три месяца не получите жалования. Вас не за что жаловать. Подумайте над моими словами, фирма. Толстяк медленно поднимался по крутой улице, а дома стояли неподвижно. Потом дома пришли в движение, теперь улица опускалась. Дома уходили вверх, их сменяли новые, ферма шел вниз. Улица стала тускнеть, сквозь кирпич стены булыжник мостовой проступили буквы и знаки, мозг ферма снова заполнили формулы. Вскоре от внешнего мира не осталось и силуэтов, на экране светило лишь сызново повторяемое вычисление. А потом сквозь математические знаки проступило... Заставленная вещами комната, картины и гобелены на стенах, высокие резные шкафы по углам, в сумрачной комнате, освещенной одним узким окном, всюду виднелись книги, заваливали диван, возвышались горками на полу. Одна, огромная, в кожаном переплете, лежала на столике. На экране руки Ферма перелистывали страницы фолианта. На пороге комнаты стояла старуха в чепце. «Отвлекитесь от диафанта, господин Ферма», — говорила старуха. «Удалось вам достать хоть немного денег. У меня не на что покупать провизию, господин Ферма. Вы меня слышите?» «Слышу, слышу, дорогая Элоиза», — донесся с экрана торопливый голос Ферма. «Я слышу тебя самым отличным. Что ты хочешь от меня?» «Я хочу вас накормить, а на это нужны деньги». К несчастью, Элоиза, поход был неудачен. Президент пригрозил, что не будет платить еще три месяца. — Боже, что вы говорите! Еще три месяца без жалования. — Пустяки, Лоиза, всего 91 день. Продай что-нибудь, и мы отлично проведем эти три месяца. — А что продать? Самое ценное у вас — книги. Но вы не разрешаете даже пыль с них стирать. — И не разрешу, Лоиза. Книги святей икон. — Не кощунствуйте. Может, продать шкаф? — Правильно. На что нам так много шкафов? — А куда вы будете класть свои книги? — Я лучше предложу старьевщику, господину Пежо, наши гобелены. — Ты умница, Лоиза. Гобелены давно мне надоели. Сейчас я их сниму со стен. — Постойте, господин Ферма. Я вспомнила, что они закрывают места, где летела штукатурка. Лучше шкафы. — Вот видишь, я первый сказал о шкафах. Зови Пежо. А пока, пожалуйста, оставь меня. У меня важное вычисление. — Ой, у вас всегда важное вычисление. Я должна сказать еще кое-что. — Ну и говори только поскорее. — Вчера у Марии был День Ангела. Вы забыли об этом? — Что? — Я забыл о Дне Ангела своей дорогой невесты? Как у тебя язык повернулся сказать такое? Неразумная Элоиза. Да я вчера только о Марии думал. Весь день думал о ней. — И не пошли ее поздравить? — Вас пригласили к ней, но вы не явились. — Черт, правильно, не пошел. Потому что именно вчера мне явилась великолепная идея, и я немедленно сел ее разрабатывать. Поздравь меня, Элоиза. Я добился необыкновенного успеха. — Все ваши успехи в арифметике не помогут мне сварить даже постного супа. И они не восстановят потерянных надежд на устройство семьи. — Что ты каркаешь? Какие потерянные надежды? — Я так хотел вашего счастья. Я так любила Мари. — Лоиза, твои слезы разрывают мне сердце. Вытри глаза. — Ты сказала что-то странное о Марии. Я не понял. — Она недавно приходила, ваша Мария. И она сказала, что по настоянию родителей и по решению своего сердца освобождает вас от вашего обещания. Она раздумала связывать свою жизнь с вашей. — Что с вами, господин Ферма? — Ты что-то спросила, Лоиза? — Нет, я... — Что вы собираетесь делать? — А что я могу? — Если выдуматься... Правда, я люблю ее. Но еще не было на свете женщин, которые довольствовались бы одной любовью. — Много вы знаете о женщинах. Вы свою арифметику знаете, а не женщин. Слушайте меня, господин Ферма. Мари от нас ушла к вечерне. Вечерня кончается через час. Идите к собору. Объясните с ней, дайте обещание зажить по-иному, она любит вас, поверьте, старухи. Это, пожалуй, пообещать с завтрашнего дня зажить по-другому. Лоиза, ты возвращаешь меня к жизни. Так ты говоришь, вечерний кончается через час. Ровно через час, не опоздайте. Я пойду упрашивать господин Пежо раскошелиться на один из ваших шкафов. Вещи пришли в движение. Они перемещались. Хозяин комнаты метался из угла в угол. Постепенно вещи стали замирать, а на экране, пока еще туманные, проступали математические знаки. Теперь весь экран занимала книга, тот фолиант, что лежал на столе. Ферма перелистывал пергаментные страницы, потом схватил перо и пододвинул бумагу. Знаки и числа теснились друг к другу. Ферма заносил на бумагу вычисления, неотступно стоявшие в его мозгу. Только раз он отвлекся и, посмотрев на стенные часы, сказал: «Я что-то должен был сделать. Ладно, придет и Лоиза». А затем, доведя вычисление до конца, он снова обратился к фолианту и, торопливо, брызгая чернилами, стал писать на его полях. Это было уже не вычисление, а излияние. Ферма перекликался с великим математиком древности, умершим за 1500 лет до него. Ферма сообщал ему и миру о событиях сегодняшнего дня. «Я нашел поистине удивительное доказательство этой теоремы», — записывал он и читал вслух свои записи. «Но поля Диофанта слишком малы, и оно не уместится на них». Он взял листочек с вычислением, минуту любовался им. Весь экран закрыли знаки, буквы и числа. И, свернув листочек, вложил его между страницами Диофанта. На экране появилось его лицо. Ферма подошел к зеркалу. В зеркале засияли огромные, чуть выпуклые, очень добрые глаза. Они смеялись. Все лицо смеялось. — Ты счастливый человек, Пьер! — торжественно сказал Ферма. — Какой день! Нет, какой благословенный день! Я скажу тебе почисти, Пьер, вся прожитая тобой жизнь не стоит одного этого необыкновенного, этого восхитительного дня. Говорю тебе, истинно говорю тебе, нет сегодня счастливее тебя в целом мире. Радость так и лучилась из Ферма. И потомки, через 850 лет ставшие свидетелями его торжества, радовались вместе с ним. А потом излучения мозга Ферма стали забиваться другими. На экране заплясали световые блики. Каково? С торжеством сказал Генрих. «Согласен, кое-что твоя схема дает», — признал Рой. «Но случай с Ферма пока единичен. Мы, очевидно, присутствовали при создании того знаменитого доказательства великой теоремы Ферма, которую впоследствии утеряли и которую, сколько помню, не сумели восстановить соединенные усилия математиков мира в течение многих столетий», — сказал Петр. «Я наведу справки, доказана ли уже теорема Ферма!» — крикнул Генрих и скрылся. «Думаю, все записанное Ферма на том клочке бумаги будет теперь восстановлено полностью», — заметил Рой. Генрих вернулся сияющий. «Нет! До сих пор нет! Почти 9 столетий протекло с того дня, и человечество не сумело повторить его удивительное доказательство. Естественно, что он так радовался. Но вот что интересно... Работа Ферма после его смерти издал его сын, Сэмюэль. Очевидно, Ферма все-таки женился. «Не каждый день он доказывал по великой теореме», — возразил Рой. «Нашлись свободные часы и для невесты. Важно другое. В тот знаменитый день мозг Ферма работал с такой интенсивностью, что далеко обогнал среднюю интенсивность мозга людей его поколения. Даже рассеянно оглядывая свою тулузу и обстановку комнаты, он сохранил нам яркий рисунок домов и вещей, и лица, и голоса того президента, и той старушки Эло...» На экране вспыхнула новая картина. Генрих нетерпеливо сказал. «Рой, по времени с комментариями, дешифраторы передали в зал, что на расстоянии в 1000 светолет от Земли приемники уловили еще одно излучение мозга такой четкости и силы, что оно сравнительно легко поддается переводу в образы и слова». 1000 лет назад! — воскликнул Генрих. — Кто бы это мог быть? — Твои восторженные крики не лучше моих комментариев, — сказал обиженный Рой.